Глава 26. Тренировка в космосе. Разбудил нас кристалл, пустив по всем слабенький разряд. «Амфибии обхитрили нас», — сказал он, когда я только-только очнулся. «Мы потеряли звездный источник и упустили их». «Нас обокрали?» — переспросил Ван Балай, ошалело крутя головой. «Можно так сказать», — ответил ему кристалл. «Нам придется вернуться, используя ту энергию, которая уже есть в реакторе. Это займет около 5 земных суток». «А чего они корабль не повредили? Почему не убили нас? Просто пришли, своровали камни и ушли, что ли?» Все еще не понимал Ван Балай. «Однажды они уже попытались исследовать корабль хрусталов», пояснил я, разминая шею. «В итоге оказались на грани смерти. Я вообще удивлен, что они рискнули камни украсть». Только сейчас об этом подумал. Изначально я предполагал, что амфибии свяжутся с нами удаленно. Но они прилетели на корабль, не побоявшись взрыва. «Эти рыбьи дети знают, что делают», — проворчал Лианг. «Но мы хотя бы тут не на года застряли». «И что теперь?» — в каюту вошла нахмурившаяся Нацука. «С источником амфибии могут быстро добраться до Земли, так? А что, если прямо сейчас они на пути к ней?» «Это не так», — снова заговорил Кристалл. «Их корабль сильно поврежден, источник лишь частично поможет им, но сейчас они отступили. Скорее всего, поняли, что Землю защищает кто-то из атлантов и опасаются оружия дальнего действия». «Надолго ли?» — слова Кристалла не успокоили Нацука. «Неизвестно». «А если они подкрепление позовут?» — к нам присоединилась Мирослава, а вслед за ней вплыла Вафля. «Попасть на это поле не так просто», — пространно ответил Кристалл. «Он, похоже, сам не знал, что делать. Может, отправить на их поиски сразу 2 корабля?» — предложил Лианг. «У нас есть Вафли и Босс, они доставят 3-й корабль, который на Венере». Я слегка напрягся. Сейчас из-за болтовни Лианга все планы пойдут прахом. «Меня обидели!» — ко мне подлетела Вафля. Сейчас ее голос как никогда походил на детский. «Меня вырубили!» «Ничего, не бойся, я погладил ее, все хорошо». «Вафля еще маленькая, она не может самостоятельно путешествовать на дальние расстояния», вмешалась Шарлотта. «А у Владислава доспех не позволяет телепортироваться в космосе». «Но идея хорошая», — заметил я. «Второй корабль хрусталов нам точно не помешает. Тем более, что на нем более ценные артефакты, чем на первом». «Даже если будет 2 корабля, это может не сработать», — заключила Нацука. «Мы только подлетели на радиус атаки, как нас всех вырубили и обокрали. В следующий раз амфибии могут зайти еще дальше». «Кристалл, у тебя есть идеи?» Я посмотрел на хрустальный потолок. Вафля прижалась ко мне, испуганно сверкая глазами. «Пока оставим все как есть», — после непродолжительной паузы заговорил ИИ. «У меня имеется один способ, но о нем я поговорю с лидером расы отдельно». В каюте повисло молчание. «У нас 5 дней. Давайте проведем их в тренировках», — предложил Ван Балай, широко улыбаясь. «Босс, мы обязаны устроить спарринг». «Что скажешь, Кристалл? У нас получится организовать спарринги?» — спросил я вслух. «Да, вашими силами невозможно повредить корабль». «Ха, он явно недооценивает нас». Ван Балай стукнул кулаками по своему круглому животу. «Ну что, идем наверх?» «Пошли», — я кивнул. Мне самому было интересно проверить и свои силы, и силы ребят. Мы поднялись на верхнюю палубу. «О, раньше так не было!» Лианг задрал голову, рассматривая прозрачный купол. «Я видоизменил защиту», — пояснил Кристалл. «Отлично! Не хотелось бы случайно выбить босса в космос», — усмехнулся Ван Балай, вставая на носу судна. Я остановился напротив него. «Ты явно нарываешься!» Нацука с усмешкой смотрела на Ван Балая. «Давайте делать ставки!» Вафля более-менее пришла в себя и учуяла запах прибыли. «У меня есть много денег!» Я взглянул на Шарлотту. Она вела себя хладнокровно и держалась позади остальных. Даже Аксель и тот поддался общему возбуждению и внимательно следил за нами. «Благодаря Вафле мы все низшие атомысы», — я осмотрел ребят. «Насколько мне известно, ни одна охота на древнего монстра пока не окончилась успехом». Ребята смутились. Я решил специально напомнить Кристаллу, что мы, люди, не так опасны, как может показаться. «Мы были заняты кхаграми и цинвами», — напомнила Нацука. «Да-да, это я вам ядра продала», — гордо похвасталась Вафля. «Начинай», — я посмотрел на Ван Балая и кивнул. «Я был без шлема, а вот доспех призвал, и мне хотелось проверить, насколько он хорош». «Начинаю!» — Ван Балай резко бросился на меня. Его кожа покраснела, глаза заволокла мутная пелена. Он замахнулся и ударил меня правым кулаком. Хлопнуло, скорость его кулака превысила скорость звука. Я ушел в сторону. Ван Балай резко топнул правой ногой, а затем крутанулся и попытался врезать мне стопой по голове. Я снова уклонился и на этот раз атаковал, вонзил кулак ему в бок. Ван Балай отшвырнуло. Обычного человека мой удар убил бы, но Ван Балай почти не пострадал. Я словно алмазной стене врезал. Первые три способности Ван Балая – утяжеление тела, укрепление тела и берсерк. Они давали ему невероятную силу атаки и выносливость. А вот четвертый навык я проверю сейчас. Когда Ван Балай вновь рывком приблизился ко мне, я создал из доспеха клинок и вонзил острие ему в плечо. Затем резко вытащил меч и с разворота пнул толстяка в спину. Бах! Ван Балай врезался в барьер и упал. Но он быстро вскочил и бросился на меня, рыча, как дикий зверь. В его глазах плескалось бешенство, а от раны на плече не осталось и следа. Она уже зажила. Регенерация – четвертый навык Ван Балая. Благодаря ему организм толстяка восстанавливается с невероятной скоростью, и пределы этой способности мне неизвестны. Нитья рядом, поэтому можно не опасаться. Я создал во второй руке еще один клинок и помчался навстречу Ван Балаю. Колотые и резанные раны покрывали тело толстяка, но не проходило и нескольких секунд, как они закрывались. В итоге я решил зайти дальше и отрубил Ван Балаю ногу. «Ай!» – он рухнул. Из культи брызнула кровь, но мгновение слабости моментально сменилось бешенством. Ван Балай рывком дотянулся до отрубленной ноги и силой приложил ее к культе. 2 секунды понадобилось ему, чтобы нога полностью восстановилась. Хотя нет, когда он встал, его колено подогнулось. Молниеносная рубящая атака, и мизинец Ван Балая улетел в сторону ребят. Мне хотелось проверить, отрастут ли отсеченные конечности. Моя последняя атака окончательно вывела Ван Балая из себя. Теперь он больше напоминал зверя. Его кожа покраснела, глаза покрылись сеткой лопнувших капилляров, из горла непрерывно шел рык. Благодаря навыку берсерк, чем дольше Ван Балай сражается, тем сильнее он становится. Его скорость увеличивается, а выносливости не думает заканчиваться. Ван Балай – идеальное оружие. В доспехе F, да еще и 45% частоты ДНК, я видел все движения Ван Балая и вовремя на них реагировал. Обычные стальные клинки не смогли бы пробить его кожу, но мои рассекали ее легко, как ткань. Утяжеленный удар Ван Балая превратил бы любого человека в груду костей и мяса, но я мог выдержать его, хоть и старался избегать. В течение следующей минуты я нанес еще несколько ран Ван Балаю и отрубил ему 2 пальца. Что удивительно, мизинец начал отрастать. При этом бока Ван Балая слегка уменьшились. Если я прав, он специально не худеет, чтобы жир превращался в энергию и поддерживал его выносливость. Что это за жир такой чудотворный? Достаточно. Хватило мысли, чтобы создать искру духовного чувства и использовать ауру. Ван Балай, бегущий ко мне с вытянутым кулаком, замер словно статуя, а затем покачнулся и упал. Я оглядел палубу. Ни единой царапины. Хотя некоторые удары Ван Балая, когда он, например, утяжелял свою ногу, могли легко превратить скалу в пыль. Ты сам должен понимать свои слабости. Я убрал ауру, и Ван Балай освободился. Он лежал на спине и тяжело дышал. «Слабый контроль», – прохрипел он. «Да, ты слишком импульсивен. Обучись боевому искусству, которое тебе по душе. Тайскому боксу, например». «Что это была за атака?» Ван Балай с кряхтением встал и посмотрел на свои ладони. Мизинец почти отрос, другие пальцы были в процессе регенерации. «Аура», — ответил я. «Кто следующий хочет сразиться со мной?» «Позволь мне, лидер». Ко мне подошел Думиса, серьезный как никогда. «Хорошо», — я кивнул. «Начинай». «Поможешь?» — Думиса посмотрел на Мирославу. «Свое оружие я отдал Джао для ремонта». «Конечно». Мирослава кивнула и приподняла руки. Из ее формы заструился железный песок, который сложился в гигантский молот. Еще одна струйка железного песка трансформировалась в шарики и кастеты. Похоже, Мирославе было прекрасно известно, что необходимо Думисе. Я с интересом наблюдал за прекрасным контролем Мирославы. Ее четвертый навык – магнитная трансформация – позволял расщеплять металлические объекты в песок, а затем лепить из них любое оружие. Вместе с точкой магнита, которая создавала сильнейшее притяжение, и контролем, Мирослава превратилась в ходячую артиллерию, причем невероятно быструю артиллерию. «Спасибо!» – Думиса надел кастет и взял огромный молот, который был выше его самого, и убрал шарики в карман. «Начнем?» «Да, нападай!» И Думиса напал. Его молот разорвал искусственную атмосферу и с грохотом врезался в пол палубы. Я даже испугался, что хрупкий хрусталь разлетится на части, но на нем даже царапины не осталось. Думиса не простил мне заминки. Металлический шар впечатался в мою грудь, и я пушечным ядром врезался в защиту корабля. Пришлось срочно использовать барьер. Думиса метнул еще три шарика, и один из них прямо в лоб. Шарики летели со скоростью, превышающей скорость звука. Я не успевал среагировать в своем настоящем теле и забыл о способности доспеха F искривлять пространство. Все три шарика застыли в метре от меня и с металлическим стуком упали на пол. «Неплохо», — я подошел к Думисе, который внимательно смотрел мне в глаза. «И не скажешь, что когда-то этот человек боялся отнять чужую жизнь». Думиса превратился в хладнокровного воина, который запросто способен свернуть шею врагу. «Этот раунд за тобой». Я активировал способность и принял облик белого лоху. Ребята сразу же отреагировали на мою трансформацию. «Ого! У него хвост! Вот это кошак!» Я же застыл, прислушиваясь к себе. На корабле поле воздуха чувствовалось гораздо слабее, чем на планете. Его как будто в количественном эквиваленте стало меньше раза в три. «Начинаю!» Думиса резко рванул ко мне, и раздался свист. Огромный молот разрезал воздух, угрожая расплющить меня в лепешку. Я легко увернулся и оказался позади Думисы. На нем вспыхнул желтый доспех, доспех массы. И, к моему удивлению, он принял мой удар, Думиса даже не покачнулся. Я ощутил тяжесть, моя скорость снизилась на порядок. Пришлось постараться, чтобы защититься от кастетов. Еще чуть-чуть, и мне бы разбили лицо. «Давление массы!» — хотел выкрикнуть я, но не смог, только рыкнул. Последняя способность Думисы — давление массы. В определенном радиусе вокруг себя он может увеличивать массу объектов, и неважно, человек это или камень. Бах! Молот впечатался в пол рядом со мной. Я решил больше не сдерживаться. Ветер врезался в Думису, поднял его как перышко и швырнул в барьер корабля. Думиса грохнулся, но сразу же попытался встать. Однако голубовато-неоновая тигриная лапа обрушилась на него, вдавливая в пол. Но и этот удар Думиса выдержал. Тогда я рыкнул и резко прыгнул вперед, частично задействуя уход в поле. Оказался над Думисой и атаковал. Мои кулаки, объятые ветром, словно автоматная очередь, обрушились на тело Думисы, не позволяя ему встать и ослабляя доспех. Хоть доспех массы и уменьшал вес ударов, против отталкивающей силы моего ветра он был бесполезен, иначе бы Думиса не валялся, не в силах подняться. На очередном ударе доспех массы пропал и раздался хруст. Я не успел вовремя остановиться, и мой воздушный кулак врезался в ребра Думисы. Я отлетел и вернул человеческую форму. К Думисе уже бросилась нитья. «Как он?» — хмуро спросил я, внутренне сожалея. «Перестарался». «Будет жить», — коротко ответила нитья. Из ее рук вылетели белые метки и покрыли тело Думисы, а после она сама засияла слабым белым светом. «Но в ближайший день ему лучше не драться». Я кивнул. Нити – одна из лучших целительниц в Солнечной системе. Ее третья способность – метка регенерации – невероятна, а четвертая – аура регенерации – еще мощнее. Хоть ее навыки не так эффективно работают на тех, кто равен ей по силам, но тем не менее Думису на ноги она поставит запросто. «Ты нашел свой стиль», — сказал я темнокожему громиле, когда Нити помогла ему встать. «Но тебе надо сосредоточиться на давлении массы. Этот навык можно использовать гораздо эффективнее». «Благодарю», — прохрипел Думиса. «Кто следующий?» — я с улыбкой посмотрел на побледневших ребят. «Нацука, давай ты». «Хорошо», — вздохнула она и встала напротив. Нацука меня порадовала. Когда она стала человеком сильным, все ее навыки слились в один. Трансформация тела, стальная пантера. Несмотря на плюсы этой способности, Нацука смотрелась весьма блекло на фоне остальных ребят. Зато ее четвертая способность, трансформация тела, сжатие, растяжение, в корне изменила ситуацию. Нацука научилась удлинять свои конечности, превращая их в острые и невероятные прочные копья или лезвия. Она могла вытянуть свою руку на 10 метров, и что самое интересное, если отсечь ее, то места разреза моментально соединятся стальными нитями и срастутся. Я сам проверил это, разрубив ей руку мечом доспеха F. «Нацука, ты делаешь много лишних движений. Как Иван Балай, обучись какому-нибудь боевому искусству и подстрой его под себя. Тебе подойдет ушу, я считаю. Советы ребятам я давал, исходя из опыта моей первой жизни. Если они прислушаются, то их боевой потенциал значительно повысится». «Спасибо». Нацука морща стерла кисть, которую я отрубил. В боевой форме нити сшивали покалеченные руки, однако, когда Нацука отменяла навык, на месте швов появлялись уродливые кровоточащие раны. Но нити легко справилась с ними. «Лианг, теперь ты». Я нетерпеливо на него посмотрел. «Слушаюсь», — пробормотал он, явно не желая сражаться. У Лианга к ладони гравитации добавилось разрушение гравитации. Его атакующий ресурс после этого многократно возрос. Раньше Лианг удерживал противников чаще, чем проводил атаки. «Неплохо». Я принял удар его ладони на себя и ощутил эффект разрушения гравитации. Будто мириады маленьких рук тянут тебя во все стороны, силясь разорвать на части. Но мой доспех F выдержал атаку. «Я могу уйти?» – неверяще спросил Лианг. «И ты даже меня не порежешь?» «Давай». Я махнул ладонью, словно отгоняя муху. «Я не садист, чтобы просто так резать. У тебя нет способности Нацука или Ван Балая». «А совет?» «Боевое искусство», — пожал я плечами. «Карате, думаю, если хочешь развиваться как боец». «Понял». «Аксель, теперь ты». Брат Адель был готов и быстро вышел ко мне. Он начал сразу. Из его носа потекла струйка крови, которая резко увеличилась и превратилась в кровавую сферу, закрывшую его со всех сторон. И это было не все. Над нею скапливалась кровь, формой напоминая линзу. «Океан крови», — назвал я четвертый навык Акселя. «Да», — кивнул он, — «начинаю». Из сферы выпрыгнуло 5 фигур, кровавые солдаты. Каждый из них держал в руках клинок, копье или лук. Следом над Акселем начали формироваться кровавые копья и мечи, остриями направленные на меня. «Будет интересно», — я принял облик змея Саапу и бросился в бой. Аксель — настоящий гений, уверен, его эволюционный потенциал самый высокий среди ребят и даже выше, чем у Адель. У него не только очень редкие навыки, но и управляет он ими виртуозно. Каждый из его кровавых солдат равен по силе Вольверу с частотой ДНК 20-30%, а его непрерывные кровавые атаки вынуждают постоянно двигаться, что выматывает. И если кровавое копье влетит в солдата, то просто сольется с ним, не нанося вреда. Или еще хуже, пролетит насквозь. Нельзя забывать и о кровавой защите. Она автономна и сама отражает атаки. И делает это очень хорошо, даже мне придется постараться, чтобы пробить ее. Бой закончился, когда я наконец-то смог оказаться позади Акселя и пространственным ударом бросил его в барьер. Кровавый океан рухнул, рассыпавшись брызгами. «Слухи о кровавом генерале преуменьшены», — заявила Нацука, вытирая кровь с лица. «Прошу прощения». Аксель, покачиваясь, поднялся на ноги и махнул рукой. Вся кровь сразу же стянулась к нему. «Ты сильный», — хмуро сказал Ван Балай. «Благодарю», — Аксель слегка поклонился. «Не знаю, что тебе посоветовать», — признался я. «У тебя и так неплохо все получается». Я посмотрел на Шарлотту, она покачала головой. «Не хочет сражаться». «Неудивительно. Навыки Шарлотты подходят для убийства, а не для спаррингов. Аниша я тоже не стал трогать. Он портальщик, а не боец. Его четвертый навык — большой портативный портал, стал основой для моего плана по созданию сети порталов». «Давайте я вам расскажу про духовное чувство», — предложил я. «Без него вы все как мошки для меня». Увидев недоверие на лицах ребят, я активировал ауру. Все, кроме Шарлотты, застыли. «Видите? Я могу в любой момент обездвижить вас и убить. И на такое способно любое духовное существо, которое использует ауру. Кстати, а где Вафля?» «Она улетела за борт, но периодически появляется», — ответила Шарлотта. «Мне хотелось сразиться и с Вафлей в облике змея Саапу. Но раз она решила прогуляться, сделаю это позже. Ну что, готова учиться?» Я убрал ауру. «Босс!» — Ван Балай рухнул на колени и поднял руки. «Босс!» «Лететь до Земли 5 суток. За это время я постараюсь не только подтянуть всех ребят, но и максимально улучшить свои способности. Ведь когда мы прибудем на Землю, нам с Шарлоттой придется выступить против Кристалла, пока не стало слишком поздно».